Я вспомнил о детективе Роберте Уэнге из здания полицейского управления в Гонолулу. И еще я увидел электрические стулья, газовые камеры, расстрельные команды. Я колебался. Мне надоело убегать. Но даже зная теперь свое имя, я все равно не знал, за что на меня ополчились эти крутые парни. И уж точно я знал, что детектив Уэнг захочет поговорить со мной об этих трупах на улице Монсеррат. Особенно теперь, когда он наверняка уже поговорил с кем-нибудь из Advertiser. Тот, которого я двинул, навзничь лежал на полу. Одна нога слабо подергивалась. Я поколебался, а потом, как говорится, взял ноги в руки. В общем, я побежал. Я проскочил мимо бара к выходу из пиле и направо по темной аллее, обсаженной деревьями и кустами. Аллея поворачивала. Я повернулся вместе с ней и выбежал на лужайку. За мной не гналась вопя толпа, как это уже бывало. Так отдельно люди, обычные выкрики. Миновав лужайку, я выскочил на песок пляжа, где стояли шезлонги и тенты от солнца, и побежал дальше. Через несколько кварталов я свернул на какую-то улицу и перешел на шаг. Похоже, я от них оторвался. Но, как я подозревал, ненадолго. Остров Оаху становился для меня маловат. Несколько позже я, полностью одетый, лежал на пустом пляже и пытался думать. Я ничего не понимал. Но один факт был абсолютно ясен. Он выдавался в мыслях, как алмазный мыс в море. Я должен больше узнать о самом себе, своем прошлом, что ввергло меня в нынешнюю ситуацию и в чем, собственно, эта ситуация заключается. Это было жизненно необходимо, в самом прямом смысле. Как объясняют словари, необходимо для поддержания и продления жизни. Да не просто какой-то жизни, а моей. Если я не узнаю больше и не сделаю этого быстро, я просто перестану существовать. Особенно здесь, на Оаху, дни мои будут сочтены. Учитывая наличие детектива Уэнга, сопя, преследующего меня в компании множество сопящих полисменов, плюс огромное число крутых парней с пистолетами, жаждущих пустить эти пистолеты в ход и проделать во мне много отвратительных отверстий. Оаху становился местом горячим, как во время извержения вулкана. На мгновение нарисовав себе всю эту картину, я почувствовал нечто вроде религиозного восторга. Совершенно очевидно, что кем бы я ни был, сам себя ввергнуть в такую затруднительную ситуацию я бы не сумел. Наверняка какой-нибудь вершитель судеб низшего разряда ставил на мне эксперимент, запутав нити моей жизни в мощный гордиев узел. Да черт с ними! Я не собирался совсем убежать от неприятностей. Я просто хотел убраться отсюда подальше. Если удастся. Но мне нужна была цель. Я должен был не просто убраться отсюда, но и знать, куда именно и зачем. В конце концов, моей главной задачей здесь была встреча с Луаной Калиохой и разговор с ней. Я это сделал. но она не смогла сообщить мне чего-либо действительно ценного. Итак, прочь, прочь, но куда? Итак, с чего начать? Что мне известно? В моем сознании всплыл чек на $1000. Я вспомнил адрес. 947 Поинсеттия Драйв, Медина, Калифорния. Еще я вспомнил, что Уэнг сказал о Шелли Скотти. Это частный детектив из Лос-Анджелеса. Почему я дал или собирался дать столько денег этому Шеллу Скотту, детективу? Может быть, у меня были неприятности? Я грустно рассмеялся при этой мысли. Хорошенькая, может быть. Я попытался привести свои мысли в порядок, найти лучший и скорейший способ понять положение, в котором находился. Оно прорисовывалось достаточно ясно. Я жил в Медине около Лос-Анджелеса. Скотт был частным детективом из Лос-Анджелеса. Если я его нанял или собирался нанять из-за своих неприятностей, я определенно должен был сказать ему, в чем они заключаются. Придя к этому выводу, я почувствовал себя лучше, даже похвалил себя. Я знал, что делать, как найти ответы на все вопросы. Очень просто, ясно, как апельсин. Надо найти Шелла Скотта. Глава 11. Самолет компании Pan American пролетел над островом Каталины, и скоро впереди стала видна линия Калифорнийского побережья. Огни, пронизывающие тьму внизу. Было примерно 20:00 вечера, четверг, 20 августа. После того, как вчера ночью я принял решение покинуть Оаху, я просто направился в аэропорт Гонолулу и заказал себе билет. Опять-таки на имя Джона Смита, на первый же рейс в Лос-Анджелес, отправлявшийся около 20:00 утра. Я тянул с регистрации до последней минуты, а потом быстро поднялся по трапу. Был лишь один настораживающий момент —